везде разрастается трава. Оставшиеся небольшие лесные островки уже не способны создать микроклимат и вскоре нередко погибают, независимо от того, поглотит их огонь или нет. В сокращение лесных площадей вносят свою лепту и доманы. Когда полностью были истреблены леопарды, шакалы, дикие кошки и другие хищники, доманы настолько расплодились, что им пришлось покинуть свои скалистые жилища и расселиться по всему краю. Они начали питаться деревьями, травой, лилиями, кустами и другими растениями, способствуя тем самым обнажению почвы. На склонах драконовых гор в большом количестве растут уотсония и пролеска. Весной после пожаров их видимо-невидимо. Если же посмотреть на эти растения поближе, то можно увидеть, что луковицы уотсонии и пролески большей частью обглоданы доманами. В западной части плато в прошлом росла высокая и сочная трава тимеда, которую очень любят животные. Как только там стали пасти домашний скот, тимеда тут же оказалась съеденной. Она не успевала вырастать, и постепенно ее сменили кислые травы. Поселенцы в целях обеспечения животных свежим кормом начали выжигать траву еще интенсивнее. Но они добились только того, что на огромных площадях тимеда совершенно исчезла, а вместо нее стали расти другие виды трав, в основном аристида и полевичка. Типичные животные для этих мест – косулья-антилопа и большая редунка. Редунка – травоядное животное красной масти, которое живет парами или небольшими группами. В случае опасности она издает резкий свист и убегает, высоко выбрасывая задние ноги и показывая белоснежный хвост. Косулью-антилопу можно встретить только на юге Африки. Ее многочисленные стада сохранились, потому что мясо этого животного почти несъедобно. Некоторые виды мух откладывают у нее под кожей яйца, и в сухую погоду тело животного усажено массой паразитов. Раньше в долинах драконовых гор жили бесчисленные стада диких животных, больше, чем где бы то ни было на земле, даже больше, чем живет их сегодня во всей Восточной Африке. Там обитали белохвостый гну, конгони, саванная зебра, квагга, беломордый бубл, миллионы спрингбоков, необозримые стада которых перемещались в поисках пищи и воды. Часто одновременно передвигалось несколько десятков миллионов спрингбоков. Буры называли такие миграции животных трек. Последняя подобная миграция была зарегистрирована в 1896 году. Плотное стадо более чем в 50 миллионов животных исчезло в направлении Оранжевой реки и больше не появилось. В первые десятилетия заселения этих районов англичанами и голландцами было отстреляно огромное количество животных ради шкур и мяса. Но там осталось большое количество мелких животных, которым люди не проявляют интереса, и такие, чьи естественные враги были уничтожены. У жаворонков и других птиц, которые гнездятся на земле, сегодня уже нет никаких врагов, поскольку истреблены шакалы, дикие кошки, хищные птицы. Для некоторых млекопитающих и птиц люди улучшили условия, создав многочисленные небольшие запруды, в которых и в сухой сезон есть вода. Особенно увеличилось количество околоводных птиц. Тысячи уток и гусей живут сегодня там, где раньше их никогда не было. Это африканская утка с оригинальным желтым клювом, египетский гусь, шпорцевый гусь. Некоторых из них можно встретить и в Восточной Африке, в Эфиопии, но не в таком количестве. Увеличилось число цапель, бакланов, ибисов и пастушковых. Многие северные птицы проводят здесь зиму. Необдуманное вторжение в жизнь животных породило новые проблемы. В отдельных областях количество шпорцевых гусей достигло таких размеров, что зерновые поля оказались под серьезной угрозой. Ткачек, красноклевая квелия, стал таким бедствием для полей пшеницы, что ежегодно приходится вести отстрел миллионов этих птиц. Вся эта область – пример безответственных действий человека, вторгающегося в природу. Леопард. Длина туловища 95-106 см, длина хвоста 60-95 см. Леопарды живут в Африке и в южной части Азии. В Африке их можно встретить как в сухой саванне, так и в тропических лесах, в низинах и горных районах. Если леопард находит место, где у него будет достаточно пищи, он остается здесь и метит свою территорию. Днем он отдыхает в высокой траве, в зарослях кустов или на развесистых ветвях деревьев.